Тайник. Ефим был рад, что получил эту работу. Не бог весть что, и зарплата небольшая, но и делать практически нечего. Ночные дежурства по графику, ночь ты, ночь напарник, ничего сложного. Будущий шеф, принимая на службу, смотрел недоверчиво, морщил лоб, рот собирал в куриную гуску. «Смотри мне, пьяным поймаю, выкину без разговоров». Ефим уверял, что ни-ни, ни капли на работе, а шеф усмехался. «Знаю, мол, вас, таких трезвенников». «Принял, сделал одолжение, отец родной. Видать, не выстроилась очередь из желающих важный объект охранять». «Ага, важный. Объект этот, одно из городских зданий. Двухэтажное, затейливого вида, старинное, позапрошлого века или еще древнее». В народе его купеческим домом называют. А кто тут на самом деле проживал, купцы, дворяне или другие какие буржуи, пускай историки разбираются, им за это деньги платят. После революции здесь много лет городская библиотека была. Потом пожар случился, чудом книги спасли. С той поры здание стояло заколоченное, с одной стороны почерневшее, огнем пропеченное. Ветшала, осыпалась, глядела по сторонам мутными глазами уцелевших окошек. А теперь городские власти решили оживить труп, отреставрировать чего-то там, что получится, новое крыло пристроить, и будет кукольный театр. «Что ж», — думал Ефим, — «дело хорошее, ребятишкам окультуриваться надо, не все в телефонах торчать. Да и ему, опять же, работа». А то уже больше 3 лет, как с мебельного предприятия турнули. Только случайные заработки и были. Водка проклятущая виновата. Ладно, наладится потихоньку. Днем в здании сновали рабочие. Бегают туда-сюда, колотят, суетятся, что твои муравьи. Штукатурка летит, пылища кругом. Начальники разные орут дурниной, машины грохочут. А ночью, когда смена Ефима, благодать да и только. Запри ворота, чтобы малолетки и жулики, желающие поживиться со стройки, не лезли. И знай себе, сиди в каморке, в камеры смотри, которых натыкали по периметру. «По зданию не мотаться», — строго наказал Ефиму и его напарнику шеф. «Если только шум какой или что подозрительное». Ефим и не собирался бродить. Зачем? Первую неделю все шло отлично. А потом в одну из ночей послышалось что-то. Ну, как послышалось? Сложно объяснить. То ли гудение откуда-то раздавалось, то ли вибрация шла. На пение было немного похоже. Но кому в старом здании ночью петь? Ефим решил внимания не обращать. Спросил напарника вскользь между делом, не слыхал ли чего. А тот брови насупил, посмотрел сердито. Ефим пожалел, что полез с вопросами. Еще настучит шефу, что Ефим пьет, и ему с пьяну мерещится. 2 ночи все тихо и спокойно было. Ефим уж и забыл про странный звук, а нынче опять. Из глубины здания он раздавался, и было в нем нечто манящее, прекрасное, как в русалочьих голосах летней ночью. Ефим решил пойти и взглянуть, что там такое. Шеф ведь сказал, не мотаться, пока подозрительное не услышишь. Вот Ефим и услышал. Уж куда как подозрительно. Сторож взял фонарь, сотовый в карман сунул и пошел. Здание было большое, запутанное. Лестницы, коридоры, переходы. Как люди тут жили? Одной уборки сколько, еще и заплутать можешь, пока спальню отыщешь, если, к примеру, на грудь принял. Ефим шел на звук. Шел правильно, потому что он становился громче. Нет, не пение это было, а именно гудение. Звук высокий, красивый, ровный, щекочущий немножко, но приятный. Не на 2-м этаже, не на 1-м, ниже. В одной из дальних комнат, за короткой железной лесенкой, обнаружилась низенькая дверца. Тоже железом обитая, прочная на вид, вмурованная в стену. Вот из-за нее вибрация, гудение и доносилось. Что там могло быть? Потайная дверца, тайная комната. Может, строители ее и не видели еще? Вон она какая, вся в пыли, неприметная. Ефим вспомнил, что жили в доме какие-то богатеи. Про то, что в здании много лет библиотека была, как-то позабыл, и пришло ему на ум, что внутри могут быть сокровища — золото, бриллианты или другие ценности. Найти бы их, продать, и все, горбатиться никогда в жизни не придется. Денег полно, покупай что душе угодно, а можно бросить этот городишко и уехать куда-то к морю, дом купить на берегу, лежать на песочке пузом кверху, кости греть, пиво попивать или коктейль. И девушка, чтоб непременно рядом, красивая, грудастая, вроде кассирши из соседней пятерочки, та, у которой волосы светлые, блестящие, шелковые. Ефим так ясно представил себе новую, богатую и безмятежную жизнь, что аж зубами заскрипел от нетерпения. Стал скрестись в дверцу, как кот. Так и эдак пытался подступиться к ней, но ничего не получалось. Никак не открыть без инструментов. Сообразив, что с наскока ничего не выйдет, Ефим стал ломать голову, как попасть внутрь. По всему выходило, что инструменты нужны. Но это не проблема. Он же мебель в прошлом собирал. Знал, как с чем управляться. Прикинул, что может понадобиться. Раз сегодня открыть дверь не получится, к следующему дежурству надо подготовиться, собрать, что нужно. Ефим вернулся на пост, строя планы, обдумывая все. Лишь бы напарник или кто другой не нашел тайную комнату раньше него, не нарушил планы, не украл сокровище, которое Ефим уже считал своим. При мысли о возможном сопернике, конкуренте, такая злость брала, что руки сами в кулаки сжимались. Но ничего не поделаешь, придется подождать. Подготовился Ефим основательно. Заранее присмотрел, где хранятся инструменты, которые могут понадобиться, а чего у рабочих не нашел, с собой в сумке принес. Пока шел на смену, опасался, что его встретят словами: «Прикинь, а такой-то и такой-то клад нашел! Вот повезло-то, да?» Но никто ничего подобного не сообщал. Все шло как обычно. И Ефим выдохнул. Не обнаружили его сокровища, не открыли тайную дверцу. Еле дождался, пока рабочие разойдутся по домам, здание и территория около него опустеют, стемнеет немного. Хорошо еще дождик накрапывает, народу на улицах почти нет. И так-то никто ни разу не потревожил Ефима во время дежурства, а при такой погоде еще меньше вероятности, что помешают. Приступил около 9 вечера. Нацепил налобный фонарь, как шахтер, чтобы удобнее работать было, и пошел. Гудение сегодня не слышалось, но Ефиму это и не требовалось, он знал дорогу. Дверца была все так же наглухо запечатана, но нынче уж Ефим знал, как быть. Скоро, скоро клад будет у него в руках, это как пить дать. Правда, довелось повозиться, пока дверца поддалась. Замок пришлось полностью сломать. Дверца не закроется, как раньше. Но какое это имеет значение? Внутри оказалось квадратное помещение. Никакого освещения. Темно, как в могиле. Ефим пошарил светом фонаря по стенам и обнаружил в углу еще одну дверь. Ничего, времени полно, вся ночь впереди. Покряхтел, повозился, открыл. За дверью ступени, ведущие в подвал. Спускаться пришлось долго, глубина изрядная. Каменная лестница спиралью уводила во тьму, и Ефиму казалось, он на 2, а то и на 3 этажа под землю спустился. Вот, наконец, и дно. Сухо внизу, дышится тяжело, будто сверху весом всего здания придавило. «Ого-го!» — сказал Ефим, и возглас ударился о стены и откатился обратно к нему. Помещение было довольно большое, вдоль стен полки, пустые. Тут-то Ефим про библиотеку, что находилась в здании, вспомнил и подумал, неужели никто сюда не спускался? Библиотекари, видать, нелюбопытные оказались. Или просто проглядели? Ничего здесь на первый взгляд не было, но Ефим был уверен, клад есть, надо лишь поискать. Его охватило возбуждение, предчувствие скорой победы. Он стал обходить помещение, приглядываясь к полкам, пытаясь отыскать ключ, найти код. Вибрация, тот звук, что привел его сюда, вдруг зазвучала возле полок. Зазвучала отчетливо, нетерпеливо, и Ефим осознал, что раздается звук внутри его головы. Похоже, все время только там и слышался. Наверное, это была интуиция, шестое чувство или что-то подобное. Ефим закрыл глаза, вытянул руку, ожидая знака, и ему показалось, что в одном месте звучит громче, яснее и ярче. Направив туда луч, он и не удивился, когда увидел еле заметное отличие. Одна дощечка была тоньше других. Ефим поспешно надавил на нее. Дальше пошло, как в сказке или фильме про поиски кладов. Деревянная полка мягко отъехала вбок, явив взору обалдевшего кладоискателя еще одну дверь. Теперь, вне всякого сомнения, потайную, не предназначенную для чужих глаз. Ефим облизнул губы, взглянул на часы. Надо же, время быстро пролетело. Полночь, даже чуть больше, первый час ночи. Новый день начался. Да что там день, новая жизнь, богатая и успешная. За последней дверцей Ефима и ожидало чудо. Там находилась комната, маленькая, тесная. Возле одной стены стоял стол, на котором лежали бумаги и книги. Стояли шкатулка, подсвечник без свечей, еще что-то. Будет время рассмотреть. На второй стене были начертаны знаки, символы, выпуклые, мудреные, черные и алые. Символы покрывали всю поверхность стены, от пола до потолка. «Не лень же кому-то было все расписывать», — подивился Ефим и глянул на третью стену. «Оно! Долгожданное сокровище!» В стену были утоплены вроде как сейфы, шкафчики. Ефим не мог подобрать другого определения. Прямо в камне были вырезаны углубления, ячейки, закрытые стеклом. А за стеклами поблескивали сосуды. Бутылки причудливых форм, изящные, разноцветные, были черного стекла, красные, а были и прозрачные. По объему примерно литровые. «Коллекция вин по всему, видать», — понял Ефим. Барин, что жил здесь, ценителем был. Ефим откуда-то знал, что в винных погребах и температура особая, и еще какие-то условия хранения. Выпивка в подвале ценная, иначе с чего бы так все обставлять, за столькими дверями прятать? Ценная, стало быть, дорогущая. Душа Ефима пела. Вот она, награда за труды, вот они, перспективы. Не зря он все затеял. Бутылок десятка два. Главное, успеть до утра вынести. И подсвечники, и прочее добро прихватить. Это тоже, поди, свою цену имеет. Антиквариат или как его там. Однако надо поближе познакомиться с содержимым шкафчиков. Ефим поискал дверцы, но их не было. Придется разбить стекло, что он и сделал, примерившись, стараясь действовать аккуратно, чтобы не повредить выбранную бутылку. Раздался мелодичный звон, и вот уже драгоценный сосуд в руках Ефима. Бутылка была прозрачная, он специально такую предпочел, не черную и не алую, чтобы рассмотреть содержимое. Внутри переливалась субстанция золотисто-медового цвета, вроде и жидкость, тягучая, как патока, густая, как ликер или сливки, а вроде и пар, искристый, сверкающий перламутром. Ефим зачарованно смотрел, гадая, каково содержимое бутылки на вкус. «Должно быть что-то исключительное, необыкновенное». «Попробуй. Ты не заслужил один глоточек?» — раздалось внутри головы. Так же, как звучало то призывное гудение, которое привело Ефима в винный погреб. Колебался он недолго. А в самом деле, бутылок еще полно, на продажу хватит. Должен же он попробовать, что собирается людям предлагать. Горлышко бутылки было запечатано. Воском, может, или еще чем. Надо разбить, отколоть его, снова подсказал услужливый голос. Ефим примерился и ударил, стараясь, чтобы осколки не попали внутрь, а то станешь пить и горло повредишь. Он хотел порадоваться, как все отлично удалось провернуть, как ловко и удачно вышло, Но в этот момент стало твориться несусветное. Бутылка в руках Ефима задрожала, потом сделалась сначала ледяной, как сосулька, а затем горячей, как раскаленный утюг. Ефим вскрикнул и не смог удержать ее. Сосуд рыбкой выскользнул из его ладоней и грохнулся на пол. Бутылка разбилась, но огорчиться Ефим не успел, когда этого не успел порадоваться. Субстанция, находящаяся внутри, из медово-желтой, янтарной, превратилась в черную, как гудрон, и запах от нее пошел вовсе не винный, дурманящий и приятный, а тяжелый, смоленистый, ни на что не похожий. Жидкость не просто лужицей растеклась по полу, это бы еще ничего. Она вела себя словно живая. Вытаращив глаза, Ефим смотрел, как она вытягивается в подобие змеи или широкой ленты, ползет к нему. «Это что, джин в бутылке сидел?» — глупо подумал Ефим. «Как в лампе Аладдина. И я, значит, желание могу загадать?» «Ты не так уж не прав», — неожиданно ответил ему все тот же, неизвестно откуда взявшийся в голове чужой голос. «Проклятый экзорцист, мерзкий тип, живший здесь, нашел способ запирать таких, как я, запечатывать в сосуд, словно в тюрьму, в клетку. Мне пришлось долго ждать. Никто не слышал мой зов, не откликался. Лишь ты, спустя столько лет и десятилетий. Но, прости, желания твои исполнять не собираюсь. Без того найду, чем заняться. Надо бежать отсюда. Вовсе это не вино, — запоздало понял Ефим. И это была, пожалуй, последняя, четкая, принадлежащая ему мысль. Черная змея шустро подобралась к ногам Ефима, забралась, заскользила вверх. Вот она уже в районе живота, груди, вот течет к горлу. Дышать стало невозможно, и Ефим хотел вскинуть руки, сбросить змею с себя, но понял, что не может пошевелиться. Жгуче холодное вещество, или, правильнее сказать, существо, обитавшее в сосуде, как-то даже ласково скользнуло по его лицу, погладило по векам, носу, коснулось ушных раковин и губ. А после Ефим с сонной отстраненностью понял, что черная жидкость заливается ему в нос, уши, глаза, в открытый в немом крике рот. «Что это? Что?» — металось внутри него, постепенно затихая. Личность Ефима, то, что было им, сны, мечты и желания, неудавшийся брак, аллергия на кошачью шерсть, любовь к фильмам со Сталлоне, к мармеладу, рассольнику и соленой рыбке под пиво, его боязнь щекотки, уколов и тараканов, его прошлое и будущее проваливалось внутрь чего-то более могущественного, древнего, огромного, растворялось и пропадало. «Ты глуп и никчемен, однако вполне сгодишься на то, чтобы вывести меня отсюда, а дальше я найду, в ком поселиться», — сказал жестокий холодный голос, но Ефим уже не услышал. Его попросту не стало. А то, что забралось внутрь тела Ефима, уничтожило, пожрало его душу, поглядело вокруг его глазами, покрутило его головой, улыбнулась его ртом. «Мог бы уйти один, но не брошу вас, друзья», — сказала существо голосом Ефима. «Вам нужна помощь, и после вы отблагодарите меня». Не деликатничая, не стараясь действовать осторожно, древняя сущность методично перебила одно за другим все стекла, разбила все бутылки до единой, выпустила наружу пленников. Конечно, выйти отсюда сами они не смогут. Помимо сосудов, есть еще охранительные заклинания на стенах. Потому и нужен носитель – человеческое тело. Но это не страшно. Существо, натянувшее на себя тело Ефима, как сам сторож облачался в брюки и рубашку, вышло из подвала, оставив вскрытые Ефимом двери распахнутыми настежь. Люди скоро обнаружат проход – спустятся, придут сюда и выведут наружу остальных, поместив их внутри себя. Послужат, не успев понять, что произошло. Скудоумные слабые люди, обуреваемые мелкими страстями, неспособные противиться соблазнам, лучше всего поддаются те, кто не могут побороть внутренних демонов, одержимые страстями, вроде бедолаги-сторожа. Существо медленно шло по темному зданию, которое много десятилетий было его темницей, и плотоядно улыбалось в темноту. В одном Ефим был прав. Теперь все изменится. Начнется новая, совсем другая жизнь.